Хочу обратить внимание на один короткий текст в Священном Писании, который начинается удивительными словами «не будем». Обычно, если маме или папе так ребенок ответит, это противление какое-то. Братья и сестры, чаще всего в Библии написано «вот так поступайте», «так, так, так». Очень редко начинается с отрицательной частицы. Вот такой текст, последний стих в 5 главе послания Галатам. 26 стих. Галатам 5:26. Написано: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Я сразу скажу, моя проповедь к верующим. В Галатийской церкви апостол Павел когда-то написал послание. И в этом послании одно короткое предложение, на которое мы сейчас с вами посмотрим более внимательно. И начинается это предложение: «Не будем». Что же мы с вами не будем делать? Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, ни соседей, ни неверующих, братья и сестры, обратите внимание, друг друга. Не будем завидовать. Вот три момента, на которые хочу обратить внимание. Три пути, где часто дети Божии согрешают. Первое. Апостол Павел пишет: «Не будем тщеславиться». Не будем тщеславиться. Что значит тщеславие? Как вы понимаете? Немножечко давайте порассуждаем. Само слово, наверное, говорит, да, друзья? Тщетная слава. Тщетная слава, то есть пустая слава. Напрасная слава. Как это может быть? Один пример, друзья. Читать не буду некоторые тексты, буду только напоминать. Третья книга Царств, 1 глава. Там, по-моему, 5 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, сказал: буду царем. И завел колесницы, скороходов там и прочее, обслугу кое-какую, лошадей купил. Буду царем». Получился царь? Нет. Тщетная, напрасная слава у человека. Дорогие братья и сестры, но, может быть, одни цари или сыновья царей, может быть, тщеславятся. Нет, друзья, это сегодня нам написано, как Галатам, это сегодня нам. Потому что каждый из нас способен к этому. Спел хорошо, сел и так вот, доволен. Один брат проповедовал, потом с проповеди идет, вот так по рядам. А у них в церкви не так братья здесь, проповедники сидят, а братья сидели сзади. И вот он идет по рядам, и не выдержал, молодого брата хлопнул по плечу, говорит: учись проповедовать. Понравилось ему самому, как он проповедовал. И вот это тщетная слава, друзья. Рассказал стихотворение, хорошо рассказал, с выражением. Сел и так, тепло на сердце, хорошо. Вот это вот тщетная слава. Тщетная слава. Дорогие братья и сестры, Священное Писание говорит, послание Иакова, 4 глава, 16 стих. Но я чуть-чуть выше там прочитаю. Написано с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящий, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Братья и сестры, тщеславие – это не просто пробел какой-то. Это не просто проступок. Священное Писание прямо и конкретно говорит, тщеславие – это зло. Здесь как оно проявляется, тщеславие? Есть что продать. Повезу, поторгую, хорошо уторгую. И вот оно все мое. И я и то сделаю, и то, и то. Они знают, что довезет ли он товар или не довезет. Продаст или не продаст. А может, уже продал и уже только домой собираться. Схватился, кошелька нету. Украли. Тщеславие проявляется в наших мыслях. Это область сердца. Тщеславие – это не область рук или ног наших. Это не с соседями, не окружающих. Это внутри меня. Как я себя веду. Как я чувствую, когда успех какой-то. Когда благословения какие-то. Когда хорошо получилось. Что надо делать? Господу славу воздать. Сказать, Господи, слав Тебе, слава Тебе. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам запомнить, что тщеславие – это близкое к надменности. А надменность – это сердечная область, это внутренняя область, это никто не знает. Вы только сами знаете. Я знаю за себя, вы знаете за себя. Но да поможет Господь ясно и конкретно понимать, что тщеславие – это зло, а зло – это грех. Зло – это грех. И если я тщеславлюсь, тщеславлюсь своей внешностью, своими талантами, своими способностями, если я думаю о себе высоко, это беда, это зло. Поэтому Господь говорит, не будем тщеславиться. Братья и сестры, послание филиппийцам. 2 глава, 3 стих. Написано так. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Ничего не делайте по тщеславию. Бог запрещает по тщеславию что-то делать. Говорит, ничего не делайте. А как можно? Смиренно-мудренно можно. Смиренно можно. Кротко можно. Но по тщеславию ничего не делайте по тщеславию. Потому что, братья и сестры, тщеславие – это зло. Тщеславие – это грех. Я перехожу к следующему, друзья. На этом достаточно. Хотя можно было еще, и тексты есть еще написать, и книги притчи есть, тексты, которые говорят о внутренности. Но один из текстов, то, что я уже сказал, что это внутренняя область. Вот Иакова мы прочитали, вы по своей надменности тщеславитесь. Вот, братья и сестры, притчи, книга притчи, 16 глава, 5 стих. И 21 глава, 4 стих. Ну, я один текст прочитаю. 16:5. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Вы по своей надменности, Яков говорит, тщеславитесь. Притча написана более строго. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем, невзирая на личность. Если человек надмевается, то есть надувается сам в себе вот так вот, я... Это я сделал, это мои руки, это все, братья и сестры, это беда, это зло. Я перехожу к следующему. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать. Читаю и удивляюсь, как будто для неверующих написано. Неужели мы с вами друг друга раздражаем? Написано, и вы, отцы, не раздражайте детей. Но воспитывайте в учении наставления Господне. Неужели родители раздражают детей? А я вам скажу, что раздражаем. Если бы не раздражали, не было бы написано, братья и сестры. Вот я когда первый раз обратил внимание на этот текст, думаю, неужели церкви написано? Ну неужели вы друг друга раздражаете? Не для того же мы в церковь пришли. Но нам написано сегодня, не будем друг друга раздражать. Я уже обратил внимание, не соседа, друг друга, друзья, это вот мы с вами. А я вам пример приведу из своей жизни. Я как-то говорил об опоздании. И вот в церкви у нас практически не опаздывают. Но вот с некоторыми пришлось очень много бороться. Я смотрю, есть опоздание у нас с вами. Надо поправлять. Кому-то за час раньше, за полтора надо раньше с дому выходить, чем он сегодня пришел на собрание. Вот я сижу, смотрю, опаздывает, побеседовал, все. Ну, вроде, на следующее собрание пришел вовремя, потом опять опаздывает. Потом переехал брат. Ну, думаю, может быть, живет далековато. Хотя квартал от дома молитвы он жил. Переехал чуть дальше, точно так же. Точно так же, строго на 5 минут. Священное Писание говорит о том, что способны мы раздражать. И вот я сижу, думаю, и раз беседовал, и два, и дома уже был. Вот за кого я вам говорю, я пробеседовал 8 часов. Потом выхожу и думаю, как токарь отработал 8 часов за станком. 8 часов, вот с этими я пробеседовал дома. Потому что я больше их выслушал, оправдания больше. Терпеливо слушал, часами. Мне один служитель говорит, мы 4 служителей, одну сестру слушали 4 часа. Я думаю, ну я 2 8 часов, тогда нормально еще получается. Братья и сестры, вот я сижу, я вам говорю, как есть. Я в сердце раздражаюсь. Ну что еще сделать для этой сестры, чтобы она не опаздывала? Что для нее еще сделать? Потом прошу, Господи, избавь меня от раздражения, прости меня за раздражение. Можем раздражать друг друга. Диакон поручил что-то сделать, пообещал брат. Смотрит, нет, и сегодня нет, и завтра нет, и послезавтра нет. Будет раздражаться? Скорее всего будет, скорее всего будет. Жена может мужа раздражать. Брат брата может раздражать. Вот что-то не нравится, он говорит, не надо так делать, не надо. Нет, она по-своему. Братья и сестры, и также в собрании. Вот некоторые любят с краю сесть, ни в коем не подвинется, как скала, как гора Сион. Место не сдвинется, с краю все. Вот 5 человек, 7 человек через его ноги ходят, топчут ноги. И он раздражается, они раздражаются. Ну почему не пройти на скамеечку, не сесть в свободное место, сядь подальше, чтобы рядом было место. Дорогие братья и сестры, я вам чуть-чуть коснулся сферы раздражения. Она может во всем. Во всем. Пусть Господь поможет нам с вами понимать, что Бог это запрещает делать. Не будем друг друга раздражать. А вообще, братья и сестры, как вы думаете, чаще всего, какой грех вот у нас с вами в жизни, в семье, с детьми? Раздражение. Один из грехов, который больше, чаще всего исповедуют верующие, это грех раздражения. Сатана найдет причину, чтобы нас с вами раздражать. Найдет причину. Самое малейшее, друзья, самое маленькое, оно может нас с вами раздражать, как уксус на рану. А Библия говорит, надо стараться так жить, чтобы друг друга не раздражали. Чтобы дети угождали родителям, старались, не нравится маме. Говорит мама, вот так не надо делать. Стараться не делать так, чтобы угождали друг другу, старались не раздражать. Друзья, Бог запрещает раздражать. И если вы знаете, что раздражается через это брат мой или сестра, не надо делать. Послание к Коринфянам, 13 глава. Братья и сестры, я читать не буду. Вы помните эту главу. 1 Коринфянам, 13 глава. О чем? О любви. Вы помните, что там написано в этой главе: любовь не раздражается. Подождите, братья и сестры, если любовь не раздражается, мы с вами раздражаемся? Вот, например, родители и дети. Одна девочка и говорит: не пойму, папа говорит, что любит, а сам раздражается. Братья и сестры, как уместить это? Библия говорит, любовь не раздражается. Вы, когда наказываете ребенка, чаще раздражаетесь или вы спокойны? Само спокойствие. Чаще всего раздражаемся, братья и сестры. Чаще всего мы с вами раздражаемся. Я вам подскажу, один родителям совет дам. Как не раздражаться? Вот прежде чем наказывать, вы помолитесь. Я молюсь с одним сыном своим, по-моему, ему 14 лет было. Ну, явно надо наказывать. Но я понимаю, что я раздражаюсь. Я говорю, давай помолимся. Двери закрыли одни, вторые зашли, все. Я молюсь, потом я. Вот он молится: Господи, благослови, чтобы этот ремень был мне на пользу. Он уже понял, что не избежит. Вы знаете, у меня слезы потекли. Хорошо, что закрыты глаза, и у него, и у меня слезы потекли. Очень эффективно, друзья. Я для себя сделал вывод. А как же понять, любовь не раздражается? Как? Да, я люблю сына. Я люблю брата или сестру. Не слушает, уже много я убеждал его, и он продолжает по-своему. Вы знаете, как я понял этот текст? Вот там, где начинается раздражение, там заканчивается любовь. Да, вы любите, но если вы раздражаетесь, вы уже не любите. Как вы успокоились, вы опять любите. Любовь не раздражается. Поэтому, если раздражаемся, это не любовь, друзья. Это не любовь, это негодование, это недовольство, это по-другому называется, но не любовь. Потому что Священное Писание говорит, это 1 Коринфянам 13:5, любовь не раздражается. А вообще, что такое раздражение? Я никогда не думал, что Библия так строго к этому греху относится. Я вам два текста прочитаю. Это и мне, и вам, друзья, напоминание, чтобы мы с вами поняли, насколько унизительно и насколько пред Господом неприятно раздражение. Притчи 14:16. Мудрый боится, удаляется от зла, а глупый раздражителен и самодоволен. И второй текст. Притчи 14:29. Значит, не забудем, что глупый раздражительный, не умный раздражительный, а глупый. Притча 14:29. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Братья и сестры, раздражение – это не мудрость. Раздражение – это глупость. Так говорит Священное Писание. Два текста, два свидетеля свидетельствуют о том, что раздражительность – это глупость. Раздражительный выказывает глупость. Пусть Господь поможет нам так возненавидеть раздражение, понимая, что это глупость. Когда мы раздражаемся дома или на работе, или в собрании, это глупость выказывает. Иов в 5 главе 2 стих говорит: «Несмысленного губит раздражительность». Иов 5 глава 2 стих. А Ефесянам 4 глава 31 стих говорит: «Всякое раздражение да будет удалено от вас». Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы действительно всякое раздражение было удалено от нас. И чтобы запомнили, что раздражение – это глупость мы выказываем. И чтобы не раздражаясь, старались не раздражаться, вести с этим борьбу, пост назначать, друзья, усилия прикладывать, советы хорошие принимать, вот особенно родителям, помолитесь, а потом накажите ребенка, если надо наказать. Посмотрите, как это хорошо. Пусть Господь благословит, чтобы мы с вами друг друга не раздражали. Что следующее, друзья, помните или нет? Зависть. Братья и сестры, как вы думаете, зависть – это сильно большой грех или не очень? Очень большой грех. Христа из зависти предали. Иосифа вы не помните, из-за чего предали? Прямо написано, Матфея, 27 глава, 18 стих. Иисуса Христа предали из зависти. Иосифа, Деяния 7:9. Вы знаете, я сейчас этот текст прочитаю, там даже больше написано, чем мы даже говорим с вами. Обратите внимание, Деяния 7:9. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Патриархи по зависти. А Деяния 5 глава, 17 стих. Апостолов, смотрите, кто предал. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и предали апостолов. Братья и сестры, Иисуса Христа из зависти предали. Иосифа из зависти предали. Апостолов, когда они начали проповедовать, 5 глава Деяний апостолов, когда Дух Святой сошел, когда апостолы пошли проповедовать, священники, саддукеи, фарисеи, исполнились зависти. Кто-то Духом Святым исполняется, а кто-то завистью исполняется. Чем мы с вами исполняемся? Некоторые, знаете, как говорят, а у меня добрая зависть. Братья и сестры, может, у кого-то из вас есть добрая зависть? Или еще говорят, белая зависть у меня, чистая зависть. Нету доброй зависти, нету белой зависти, нет чистой зависти. Есть по Писанию горькая зависть. Горькая зависть. Об этом записано послание Иакова, 3 глава, с 14 по 16 стих. Здесь дважды говорится за зависть. Если вы имеете горькую зависть, то не лгите на истину. И 16 стих, Иакова, 3 глава, 14-16 стих. Где зависть, там неустройство и все худое. Если мы с вами посмотрим, в каком ряду или где зависть стоит. Римлянам 1 глава, 29 стих. Зависть стоит между распутством и убийством. Зависть стоит. Когда люди не стали прославлять Бога, как Бога, не воздали Ему славу, стали делать грехи, там написано, зависть, убийство и так далее. Галатам 5 глава, это у меня здесь вот рядышком, в 20 стихе написано, обратите внимание, где зависть стоит. Читай 19. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. Вы обратили внимание, что в одном ряду? Книга притчи, 14 глава, 30 стих. Очень сильное сравнение и характеризация зависть. Написано, кроткое сердце, жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Зависть – гниль для костей. Я с одним врачом беседовал и говорю, какие самые тяжелые операции на теле человека? Он говорит, все операции связаны с костью. Практически обезболить ее нельзя. Даже при общем наркозе человек чувствует боли, когда делают операцию на его костях. Ну, например, кости пилят или зубилом, сверлят еще. Самые тяжелые операции связаны с костью. Библия говорит, зависть – это гниль для костей. Когда гниет тело, больно или нет, друзья? Когда нарывы, гной, это ужасная боль. Так вот, в костях, если гниль, а Библия говорит, зависть – это гниль для костей, это не маленький грешок. Вы помните еще Священное Писание, гниль в костях с кем сравнивает? Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Вы поняли, от чего происходит зависть? Две хозяйки, две сестры, одна огород садит и другая садит. И вдруг смотрит, что у той картофель чудесный, а у нее вот такой. И успех другого производит зависть. Как важно здесь, друзья, не завидовать. А что надо делать? Я как-то на ночь читаю текст один с семьей. И прекрасный текст встретил, обратил внимание. 4 псалом, 8 стих. 9 там спокойно ложусь и сплю, а вот 8 стих. Я прочитал 8 и 9. Сейчас хочу только на 8. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, когда у них хлеб и вино умножились. Вот нормальная жизнь. Если у брата, у сестры моей прибавление, успех, то надо не завидовать, а радоваться. Если у меня один теленочек, а у брата два появилось теленочка, радоваться надо. Когда у них хлеб есть, когда у них пища и питье есть, надо радоваться, не завидовать. Господи, да что я такой бедный, несчастный, всегда я концы с концами свожу, а у них вон и то есть. Он на машине, а я пешком хожу. Надо радоваться или нет, братья и сестры? Надо радоваться. Когда у него есть, надо радоваться. Вот это норма. Ты исполнил сердце мое радостью, когда у них, не у меня, не у мэна, мэна, себе, это нехорошие слова. А вот у них, когда у него появилось, радоваться надо. И вторая причина. Значит, успех другого производит зависть. Успех у другого. Пусть Господь нас от этого избавит и поможет радоваться. 1 Тимофея, 6 глава, 3-4 стих читаю. Только внимательно послушайте, трудный текст. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри. Братья и сестры, от чего? От гордости, от страсти к состязаниям, словопрениям происходит зависть. От гордости моей, от того, что я думаю, больше знаю, я начинаю спорить, доказывать, воевать. Происходит зависть. Библия говорит, от этого происходит зависть. Да избавит нас Господь от гордости, от споров, от распри избавит нас Господь. 1 Петра, 2 глава, 1-3 стих. Последний текст читаю, друзья. 1 Петра, 2 главу сначала читаю. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Братья и сестры, мы с вами просмотрели, насколько ужасны эти грехи. И пусть Господь поможет нам с вами поступать по Слову Божьему. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да поможет в этом нам Господь, детям Божьим. А кто не покаялся? Чье сердце стучит сейчас Господь? Кто еще не решил самый важный вопрос? Обратитесь к Господу сейчас. Покайтесь пред Господом и начните новую прекрасную жизнь по воле Божией. Да поможет вам Господь. Аминь. Oh. потоком воды, так живой душа, так живой.